Корде ощутил чрезвычайное неудобство. «Да». «А значит, стали идеальной целью для нее», — заключил Парментер. «Она любила сражения. Победа приносила ей высший восторг. Для нее была сладка и победа интеллектуальная. Ведает Бог, сколько раз она бросала мне вызов и скольких добивалась побед». На лице его на мгновение проступил гнев и память об испытанном унижении. «Однако власть эмоциональной победы куда более сильна. Можете ли вы доказать, что она не зашла в общении с вами чересчур далеко, и вы не потеряли на мгновение власть над собой? Я вполне могу понять вас, если вы оттолкнули ее от себя буквально и физически, вызвав тем самым погубивший ее несчастный случай». «Возможная ситуация», — согласился Доминик, ощущая, как крепнет у него в груди страх. «Пит также может посчитать такую версию вероятной. Она позволит уцелеть Рэмси и Вите. Именно об этом мечтала Клариса, об избавлении для своего отца и брата. Конечно же, этому будет рад и Мэлори, только Трифена останется безразличной. Ей главное, чтобы в принципе отыскался виноватый». Корде попытался глотнуть и ощутил, что глотку его перехватило. Он не толкал Юнити. Он и близко не подходил к лестничной площадке, когда она упала, и не имел представления о том, кто мог там оказаться. Ситуация оказалась даже хуже, чем тогда на Кейтер-стрит. Тогда все для него было ново. Он не знал, чего ожидать. Гибель Сары лишила его дара речи. Теперь же он был жив и всем своим телом, каждым нервом осознавал жуткие перспективы. Он уже был знаком с ними. «Я не толкал ее», — вновь повторил Корде. «Но вы правы, я человек опытный». Священник попытался глотнуть пересохшим ртом. «Я знаю, как надо отказать женщине, не вызывая паники и не провоцируя ссоры, не говоря уже о насилии». Это было не совсем справедливо, однако момент не допускал пространных объяснений. Рэмси промолчал. Доминик попытался найти, что сказать. Тяжесть обвинения ложилась на Парментера-старшего. Если он был невиновен, то должен был ощущать такой же ужас, какой только что прикоснулся к Корде, а, пожалуй, и худший. Все обвиняли Рэмси, даже члены его собственной семьи. И полиция как будто бы верила им. Он должен был ощущать такое одиночество, какого не в состоянии было понять любое воображение. Инстинктивным движением Доминик протянул руку и положил ее на запястье наставника. И только потом, когда отнимать руку было уже поздно, понял, что сделал. «Пит установит правду», — решительно произнес он. «Он не позволит, чтобы обвинили или арестовали невинного человека. Поэтому его и прислали сюда. Он не склонится перед чьим-либо давлением и не сдастся». Рэмси несколько удивился. «Откуда вы знаете?» «Он женат на сестре моей покойной жены. Мы давние знакомые». «Вашей жены?» «Да, которая умерла. Ее убили 10 лет назад». «Ах, да, конечно. Простите, забыл на мгновение», — извинился Парментер. Аккуратно высвободив свою руку из пожатия Доминика, он провел ладонью по голове, как бы для того, чтобы пригладить слишком редкие для этого волосы. «Увы, сейчас мне очень трудно собраться с мыслями, и я словно бы оказался посреди кошмара. Все время обо что-то спотыкаюсь». Его собеседник поднялся на ноги. «Что ж, пойду с обходом по этим людям. И, пожалуйста, пожалуйста, не отчаивайтесь». Рэмси тускло улыбнулся. «Не буду. Во многом благодаря вам, не так ли?» Корде промолчал. Долг оставался за ним, и он понимал это. Выходя, он аккуратно притворил за собой дверь. В первую очередь он нанес визит мисс Эдит Ретован, леди, чей возраст было трудно определить из-за того, что нездоровье отобрало у нее ту жизненную силу, которой она в противном случае обладала бы. К Кожа ее поблекла, а волосы стали почти совсем серебряными. Доминик сперва подумал, что ей уже за 60, однако одно или два сделанных ею замечания заставили его смутиться из-за допущенной им неловкости, и он понял, что собеседнице его, скорее всего, было не больше 45 лет. Боль, а не время, оставила свой отпечаток на ее лице, согнула ее спину и плечи. Эдит была полностью одета, но лежала в шезлонге, как очевидно поступала и в лучшие времена. Она была явно рада его приходу. «Входите, мистер Карде», — без промедления воскликнула женщина, и в глазах ее вспыхнул огонек. Она указала тонкой в синих венах рукой в сторону другого комфортабельного кресла. «Рада видеть вас», — она внимательно посмотрела на гостя. «Но вы кажетесь мне усталым. Вы опять очень много работаете?» Улыбнувшись, священник сел в предложенное кресло. Он уже готов был рассказать ей о причинах собственной усталости, однако подобная повесть только расстроит ее. Мисс Треттован любила слушать о приятных вещах. Ей было достаточно и собственных испытаний. «Пожалуй, да», — согласился мужчина, чуть пожимая плечами. «Но меня это не угнетает. Впрочем, возможно, что я ошибаюсь. Но сегодняшний день предназначен для визитов к друзьям. Как вы себя чувствуете?» Его собеседница также скрывала истину. «О, спасибо, очень хорошо. Я нахожусь в превосходном настроении. Я только что прочитала несколько замечательных писем одной леди, которая путешествует по Египту и Турции. Какую интересную жизнь она ведет. Читая, я восхищаюсь ею, однако боюсь, что на ее месте умирала бы со страха». Она чуть поежилась. «Разве не великолепно, что мы можем путешествовать мысленно, посредством других людей? Узнаем все интересное, и никаких тебе мух, жары и болезней». «Абсолютно согласен с вами», — поддержал ее гость. «Никаких дорожных болезней, никакого болтания и тряски на спине мула или верблюда, никаких ночлегов на земле. А знаете, мисс Треттован, честно признаюсь, превыше всего я ценю исправный водопровод». Эдит бодро хихикнула. «Согласна с вами. Итак, мы с вами оба не принадлежим к породе путешественников». «Ну, если путешественников никто не будет ждать дома, кому они будут выкладывать свои впечатления после возвращения?» Мисс Треттован была в высшей степени удовлетворена. С полчаса она лежа пересказывала прочитанное, а Карде внимательно слушал ее и вставлял уместные реплики каждый раз, когда она делала достаточно продолжительную паузу, чтобы дать ему слово. Пообещав ей подобрать несколько книг на ту же самую тему, он оставил женщину вполне довольной. Доминик не стал заговаривать с ней на религиозные темы и только подумал, что это придется сделать потом. Сейчас это казалось ему неуместным. Следующим он посетил мистера Лендлса, вдовца, остро чувствовавшего одиночество и день ото дня впадавшего во все большую тоску. «Доброе утро, мистер Лендлс», — бодро проговорил священник, когда его провели в зябкую гостиную. «Как поживаете?» «Мой ревматизм сегодня ужасен», — недовольным тоном ответил хозяин. «А доктора никакого толка. Такого сырого года я не упомню, а я могу их насчитать достаточно много. Надо полагать, лето также будет прохладным. На противоположные шансов немного». Он неловко опустился в кресло, и Доминик сел напротив него. Этот разговор обещал быть нелегким. «Что пишет ваша дочь из Ирландии?» — поинтересовался Карде. «Там еще более сыро», — удовлетворенным тоном проговорил его собеседник. «Уж не знаю, чего ради она отправилась туда». Наклонившись вперед, он подложил крошечный кусок угля в огонь. «Мне казалось, вы говорили о том, что ее муж занимает там важное положение. Или я вас неправильно понял?» — попытался поддержать беседу священник. Лендлс посмотрел на него полными ярости глазами. «А я полагал, что вы пришли, чтобы ободрить меня. Разве не для этого нужна церковь, чтобы убеждать нас в том, что все каким-то образом переменится к лучшему? Бог все сделает чего-нибудь достоящим». Он погрозил ревматической рукой всему миру в целом. «Вы не можете объяснить мне, почему моя Бесси умерла, а я сижу тут один без всякого дела, и никто не заплачет, если завтра я умру. Вы пришли сюда, потому что это ваш долг. Вы обязаны это делать. Вот и преподобный Парментер приходит, потому что обязан. Рассказывает мне о Боге, искуплении и тому подобном. Говорит мне, что Бесси воскреснет, и мы встретимся снова. Но верит в это не больше меня». Он оскалился. «Я вижу это по его лицу. Мы сидим друг напротив друга, говорим о всякой ерунде, которой оба ни на грош не верим». Выудив из кармана большой носовой платок, он шумно высморкался. «Что вам известно о старости, когда тело перестает повиноваться тебе? Когда твои любимые умерли, а тебе самому нечего ждать, кроме собственной смерти. Я не хочу слышать ваших банальных рассуждений о Боге». «Конечно», — согласился с улыбкой Карде, пристально посмотрев на разгневанного мужчину. «Вам хочется кого-нибудь обвинить. Вам одиноко, вы боитесь, и проще рассердиться, чем признать это. Гнев освобождает». «Если вы выдворите меня униженным из вашего дома, то ощутите, что обладаете властью над кем-то, пусть хотя бы властью причинить боль». Он не знал, по какой причине говорит эти слова. Их словно бы произносил незнакомец. Рэмси был бы в ужасе, услыш он такое. Ужаснулся и Лэндалс. Лицо его побагровело. «Вы не имеете права говорить со мной подобным образом», — запротестовал он. «Вы священник. Вы обязаны быть со мной вежливым. Это ваша работа. За нее вам платят». «Нет, мне платят не за это», — возразил Доминик. «Мне платят за то, чтобы я говорил вам правду, а вы не хотите ее слышать». «Я ничего не боюсь», — резко проговорил старик. «Как вы смеете говорить, что я боюсь? Я расскажу о вас преподобному Парментеру. И мы скоро узнаем, что он на это скажет. Он приходит и молится за меня, почтительно говорит со мной, рассказывает мне о воскресении. После его посещений я чувствую себя лучше. Он не критикует меня». «Вы только что сказали мне, что не верите его словам, как и он сам», — заметил Карде. «Ну, не верю, но дело же не в этом. Он старается». «А я верю. Верю в то, что мы все воскреснем. Я, вы и Бесси», — ответил Доминик. «Судя по тому, что я о ней слышал, ваша жена была очаровательной женщиной, благородной и мудрой, честной, счастливой и веселой». Заметив слезы, прилившие к глазам Лэндалса, он не стал обращать на них внимания. «Если бы вы умерли первым, она бы тосковала по вам, но не засела бы в этой комнате, с каждым днем озлобляясь все больше и больше и хуля Господа. Просто предположите, что воскресение действительно состоится. Вашему телу возвратят молодость и силу, но дух ваш останется прежним. Готовы вы снова встретиться с Бесси таким вот, не говоря уже о встрече с Богом?» Пожилой собеседник молча смотрел на него. Огонь за каминной решеткой погас. Надо было подбросить угля, но в ведерке его оставалось слишком мало. «Так вы верите в это?» — неспешно произнес старик. «Да, верю», — отозвался священник без тени сомнения в голосе. Он не знал причину этой уверенности, просто она гнездилась в самой сердцевине его существа. Он верил в то, что читал про пасхальное воскресение и про Марию Магдалину в саду. Он верил в рассказ об учениках, шедших с воскресшим Христом по дороге в Эммаус и обнаруживших это только в самый последний момент, когда тот преломил с ними хлеб. «А как насчет мистера Дарвина с его мартышками?» — потребовал ответа Лэндалс. Выражение его лица колебалось между надеждой и отчаянием. между недолгой победой и непрекращающимся поражением. Часть души его добивалась победы в споре, но другая часть, более честная, отчаянно хотела проиграть. «Я этого не понимаю», — признался Доминик. «Но он не прав, когда говорит, что Бог не создавал землю и все, что находится на ней, или что мы не особо дороги ему, а просто являемся случайно возникшими на земле существами. Только посмотрите на то чудо и красоту, которое наполняет вселенную, мистер Лэндлс, и скажите мне, может ли она оказаться случайной и не имеющей смысла?» «Смысла нет теперь в моей жизни». Лицо старика исказилось. Он побеждал в споре и не хотел этого. «После того, как из нее ушла Бесси?» — спросил Карде. «А прежде он был? Или она была не случайной правнучкой обезьяны, добившейся славного успеха?» «Мистер Дарвин», — начал было Лэндлс, но осел в недра кресла с появившейся, наконец, на губах улыбкой. «Ну хорошо, мистер Карде. Я верю вам. Не то чтобы я вас понял, но верю. А скажите, почему преподобный Парментер не сказал мне этого? Он ведь старше вас, много старше. А вы всего лишь начинающий в своем деле». Доминик знал ответ на этот вопрос, но не намеревался сообщать его собеседнику. Вера Рэмси коренилась в разуме. А разум его капитулировал перед лицом более искусного аргумента, выросшего в поле науки, который он не понимал. «Просто я не колеблюсь в своей вере», — твердым тоном проговорил священник, вставая на ноги. «Так что возьмите свою Библию и читайте ее, мистер Лэндлс, и улыбайтесь, когда будете делать это». «Да, мистер Карде, а не передадите ли ее мне? Что-то я совсем закостенел в своем кресле». В глазах старика вспыхнул веселый огонек. Прощальный победный выпад.